На сердитое восклицание поспешно слезавшего с лошади Ка, вождь Курумбов, безобразный как воплощенный грех, вдруг вскочив на ноги на голове слона, стал, кривляясь, прыгать на ней, скаля зубы и щелкая ими, как шакал. Потрясая уродливую головой и кулаками, и выпрямившись во весь крошечный рост, мулла Курумб обвел злыми, сияющими, как у змеи, впалыми глазками присутствующих и прокричал: «Кто первый дотронется до нашего слона, скоро вспомнит нас в день своей смерти. Ему не видать новой луны». Луна была в то время в своей предпоследней четверти. Угроза была, впрочем, напрасная. Слуги чиновника словно превратились в каменное изваяние. Тогда взбешенный Ка, перехлестав на пути толстую нагайкой правых и виновных, бросился с проклятиями на Курумба и, схватив его за волосы, швырнул далеко от себя на землю. Остальных, которые, цепляясь, как вампиры, за уши и клыки мертвого слона, было воспротивились, он переколотил нагайкой и разогнал их в одну минуту. Уходя, они остановились в шагах 10 от Ка, который затем принялся сам вырезать клыки. По словам его слуг, во все время операции они не спускали с него глаз. Окончив работу, Ка отдал клыки людям отнесть домой, а сам уже было собирался занести ногу в стремя, когда его взгляд снова встретился со взглядом побежденного им старшины Курумбов. «Глаза этой гадины произвели на меня впечатление взгляда отвратительной жабы. Я почувствовал буквально тошноту», — рассказывал он в тот же вечер за обедом собравшимся у него гостям. «Я не мог удержаться», — добавил он с дрожью отвращения в голосе и ударил его еще несколько раз нагайкой. Карлик, лежавший до того времени неподвижно в траве, на месте, куда я его бросил, быстро вскочил на ноги, но, к моему удивлению, не убежал, а только отошел немного далее и продолжал смотреть на меня, не спуская глаз. «Напрасно вы не удержались, Ка», — заметил кто-то. «Эти уроды редко прощают». Ка расхохотался. «В этом меня уверяли и Шикари. Они ехали домой, точно приговоренные к смерти. Глаза боятся. Глупый, суеверный народ. Им давно следовало открыть глазка насчет этого глаза. Знаменитый змеиный взгляд возбудил во мне только более аппетита». И он продолжал смеяться над суеверием индусов во весь остальной вечер.